Столица. Щелкунчик снова захлопал в ладошки своими маленькими ручками. Розовое озеро стало сильнее волноваться. Волны с плеском стали подниматься выше и выше, и Маша увидала, как издали приближается лодка в виде раковины, вся составленная из разноцветных, сверкающих, как солнце, драгоценных камней. Ее везли два дельфина с золотой чешуей. На берег выскочили 12 хорошеньких арапов в шапках и передниках, сотканных из ослепительных перьев колибри. Они осторожно перенесли через воду сперва Машу, а потом Щелкунчика, и лодка тотчас же двинулась через озеро. Можно было прямо заглядеться, как хороша была Маша в своей лодке в виде раковины, несясь по розовым волнам среди благоухающего розами воздуха. Оба золоточешуйчатых дельфина выбрасывали высоко вверх через свои ноздри как бы хрустальные лучи, и когда последние не спадали сверкающими и искрящимися дугами, то казалось, будто нежные серебристые голоса поют: «По розовому озеру кто плывет? Это наша фея, мушки бим-бим, рыбки зим-зим, лебеди га-га-га, райские птицы тра-ра. Волны, вы не засыпайте, пойте, двигайтесь, играйте. Плывет к нам наша фея. Ах, волны, живее, живее, журчите, струитесь, вперед стремитесь. Клинк-кланк». Но пение водяных лучей, по-видимому, совершенно было не по вкусу 12 маленьким арапам, которые тоже вспрыгнули на заднюю часть раковины. Они так сильно трясли свои зонтики для защиты от солнца, что составлявшие их финиковые листья щелкали друг о дружку. При этом они отбивали ногами какой-то странный такт и пели «Хлип да хляп, хлип да хляп, миг не промолчит араб. Ну-ка, рыбки, поживей, лодка, двигайся скорей, обгоняя лебедей. Хлип да хляп, хлип да хляп, на корме сидит араб». «Эти арабы — отличные ребята», — несколько смущенно заметил Щелкун. «Но своим пением они взбудоражили мне все озеро». В самом деле, вскоре поднялся оглушительный шум каких-то чудесных голосов, которые как будто раздавались в озере и в воздухе. Но Маша не обращала на это внимания, а смотрела в благоухающие розовые волны, из которых ей улыбалось лицо прекрасной приветливой девушки. «Ах!» — весело воскликнула она, всплеснув руками. «Посмотрите-ка, милый господин Дроссельмейер! Там внизу мне чудесно улыбается принцесса Перлипата. Да посмотрите же, милый господин Дроссельмейер!» Но Щелкунчик печально вздохнул и сказал: «Это не принцесса Перлипата, это вы, и только одна вы. Это ваш собственный прекрасный образ так чудно улыбается из каждой розовой волны». Маша быстро откинулась, закрыла глаза, очень застыдилась. В то же мгновение 12 арапов вынесли ее из раковины на твердую землю. Она очутилась в небольшой рощице, почти такой же прекрасной, как рождественский лес, так все в ней сверкало и искрилось. Особенно же были поразительны редкостные плоды, висевшие на всех деревьях. Они были не только удивительных цветов, но и пахли совсем по-особенному. «Мы в Вареньевом лесу», — сказал Щелкунчик, — «а вот там столица». Что за зрелище открылось перед Машей? Уж не знаю, дети, как и начать описывать вам красоту и великолепие города, широко раскинувшегося перед Машей на цветочном лугу. Не только стены и башни сверкали великолепнейшими красками, но и сама форма построек была так красива, что ничего подобного не найдешь на целом свете, так как вместо крыш на домах были сделаны искусно сплетенные венцы, а башни были увенчаны искусственной зеленью самой тонкой работы. Когда они проходили через ворота, которые казались сделанными из печенья и засахаренных фруктов, то серебряные солдатики отдали им честь, а какой-то человечек в парчевом халате бросился на шею Щелкунчику со словами: «Добро пожаловать, дорогой принц, добро пожаловать в Конфектбург!» Маша немало удивилась, видя, что такой знатный господин признает за принца молодого Дроссельмейера. Но тут она услыхала такое множество тоненьких голосков, такой смех, веселье, шутки и пение, что она уже больше не могла ни о чем другом думать, и тотчас же спросила Щелкунчика, что это все значит. «О, ничего особенного», — отвечал Щелкунчик. «Конфектбург — населенный и веселый город, и веселятся так здесь каждый день. Но пойдемте-ка скорее дальше». Не успели они пройти нескольких шагов, как очутились на большой базарной площади, представлявшей великолепнейшее зрелище. Все дома были сделаны сверху донизу из резного леденца, с балконами и галереями. В середине стоял большой облитый сахаром кулич в виде обелиска, а кругом него били вверх 4 очень искусно сделанные фонтана, аршадный, лимонадный и других превосходных сладких напитков. А в бассейне набирался крем, который тут же можно было доставать ложками. Но лучше всего были хорошенькие человечки, тысячами толпившиеся здесь, кричавшие, смеявшиеся, шутившие и певшие, одним словом, поднимавшие тот веселый гам, который Маша услыхала еще издали. Тут были разодеты и мужчины, и дамы, армяне и греки, евреи и тирольцы, офицеры и солдаты, священники, пастухи и петрушки, одним словом, всевозможные люди, какие только бывают на свете. В одном углу было особенно шумно. Народ расступился, так как в это время проносили в паланкине великого Могола, которого сопровождали 93 вельможи и 700 рабов. Но случилось так, что в это же самое время на другом конце площади устраивал праздничное шествие цех рыбаков, и собралось их человек 500. К сожалению, в то же время турецкому султану пришла фантазия проехаться по базару с 3000 янычар. И сюда еще присоединилась религиозная процессия, которая с музыкой и песнопением «Возблагодарим могучее солнце» устремилась прямо к куличу. Тут произошла невероятная давка, крик и сумятица. Скоро раздались и стоны, так как один рыбак во время свалки отрубил голову брамину, а великого могола чуть не задавил орликин. Шум становился все неистовее, и уже стали пускать в дело палки, как вдруг человек в парчевом халате, который в воротах величал Щелкунчика принцем, вскарабкался на пирог и, ударив 3 раза в звонкий колокол, 3 раза громко крикнул: «Кондитер! Кондитер! Кондитер!» Шум мгновенно умолк, каждый постарался выбраться как мог, и после того, как запруженные дороги освободились, испачканного великого могола очистили щеткой, насадили брамину голову, и тотчас же опять возобновился веселый говор. «Что это такое за кондитер, милый господин Дроссельмейер?» — спросила Маша. «Ах», — отвечал Щелкунчик, — «кондитером здесь называют неведомую, но весьма грозную силу, про которую думают, что она может делать с людьми все, что ей угодно. Это провидение, правящее этим маленьким веселым народом, и они так его боятся, что при одном только упоминании его имени утихает самый сильный шум, как это вам сейчас показал господин бургомистр. Все забывают о земном, о сломанных ребрах и синяках на лбу, а углубляются в себя и думают: все прах и суета, и что такое жизнь человеческая. Маша не могла удержать крик удивления и даже величайшего изумления, когда она вдруг оказалась перед светившимся мягким розовым сиянием замком, над которым возвышались сотни воздушных башен. Стены были усеяны там и сям роскошными букетами фиалок, нарциссов, тюльпанов и левкоев, сверкающие краски которых еще сильнее оттеняли ослепительно-розовым цветом белизну стены. Большой купол среднего здания, равно как и пирамидальные крыши башен, были усеяны тысячами сверкающих золотых и серебряных звезд. «Теперь перед нами марципановый замок», — сказал Щелкунчик. Хотя Маша и была совершенно поглощена созерцанием волшебного дворца, однако от ее внимания не ускользнуло, что на одной из больших башен совершенно отсутствовала крыша. Маленькие человечки, взобравшись на помосты из палочек корицы, по-видимому, собирались восстанавливать ее. Не дожидаясь расспросов, Щелкунчик продолжал. «Не так давно этому прекрасному замку грозила страшная опасность, если не полная погибель. Мимо проходил великан Сластена. Быстро откусил крышу у одной башни и уж добрался до большого купола, но жители Конфектбурга дали ему в виде контрибуции четвертую часть государства, в том числе значительную часть вареньевой рощи. Он наелся в волю и двинулся дальше». В это время раздалась очень приятная нежная музыка, ворота замка распахнулись, и из него вышли 12 маленьких пажей, держа в руках в виде факелов зажженные палочки-гвоздики. Голова у каждого из них была из цельной жемчужины, тело — из рубинов и изумрудов, а ножки были очень искусно сделаны из чистого золота. За ними шли следом 4 дамы, величиной приблизительно, как Машина Клара, но они были так необычайно стройны и одеты с таким блеском, что Маша в ту же минуту поняла, что это настоящие принцессы. Они очень нежно обняли Щелкунчика и приветливо и радостно воскликнули: «О, принц, дорогой принц, милый наш брат!» Щелкунчик был, видимо, очень растроган. Отерев слезы на глазах, он схватил Машу за руку и с чувством воскликнул: «Вот, Маша Штальбаум, дочь очень почтенного советника и спасительница моей жизни. Если бы она в ту критическую минуту не бросила своей туфли, если бы она не достала мне сабли отставного полковника, то я теперь лежал бы в гробу, перекушенный проклятым мышиным царем. Разве можно сравнить с ней Перлипату по красоте, доброте и душевным качествам, хоть та и природная принцесса? Нет, конечно, нет!» Все 4 дамы тоже воскликнули «нет» и бросились Маше на шею с плачем и восклицая со слезами: «О, благородная спасительница нашего возлюбленного царственного брата! О, дорогая госпожа Штальбаум!» Затем они повели Машу со Щелкунчиком во внутренность замка, в зал, где стены состояли из сверкающего разноцветного хрусталя. Но больше всего понравились Маше находившиеся здесь хорошенькие маленькие стулья, столы, комодики, шкафчики и тому подобное. Все это было сделано из кедрового и красного дерева и украшено золотыми цветами. Принцессу усадили Машу со Щелкунчиком и объявили, что сейчас сами приготовят обед. Они притащили целую массу горшочков и мисочек из тончайшего японского фарфора, а все ложки, ножи, вилки, терки, кастрюли и другие кухонные принадлежности были из золота и серебра. Потом они принесли великолепнейшие фрукты и сласти, каких Маша никогда и не видывала, и своими изящными белыми ручками они принялись выжимать фрукты, рубить овощи, протирать сладкий миндаль и вообще так мило хозяйничать, что Маша сразу увидала, что принцессы отлично понимают толк в кухне и что обед будет роскошный. Живо чувствуя, что и она очень искусна в такого рода делах, Маше ужасно захотелось тоже принять участие в стряпне принцесс. Как будто, отгадав тайное Машино желание, самая красивая из сестер Щелкунчика протянула ей маленькую золотую ступку с такими словами: «О, наш милый друг, дорогая спасительница нашего брата, потолки немножко этот сладкий миндаль». И когда Маша принялась весело стучать своей ступкой, так мило и так быстро, что это казалось какой-то песенкой, Щелкунчик начал пространно рассказывать о сражении между его войском и полчищами мышиного царя, как он был наполовину разбит благодаря трусости своих солдат, как затем мышиный царь непременно хотел его перекусить, и как Маше поэтому пришлось пожертвовать многими из его подданных, состоявших на службе, и так далее. Во время этого рассказа Маше стало казаться, как будто его слова и даже стук ее собственной ступки становятся все невнятнее и отдаленнее. Потом все стало застилаться, как будто легкой серебристой дымкой и облаками, среди которых плавали принцессы, пажи, Щелкунчик и даже она сама. Послышалось какое-то странное пение, гудение и чириканье, раздававшееся где-то далеко-далеко. На вздымающихся волнах Маша стала подниматься все выше и выше, выше и выше, выше и выше.